Глава 38. Кай. «У тебя ужасно получается», — Кит отвечает громким смехом, который прерывается только когда он подносит фляжку к губам и делает глоток. Проглотив, он бессвязно бормочет. «Игра заключается в том, чтобы пить каждый раз, когда Джекс наступает Энди на ноги. Разве у меня может ужасно получаться?» Я смотрю на раскрасневшиеся щеки и растрёпанные волосы брата и понимаю, что, вероятно, выгляжу так же. Мы уже почти час сидим на траве и наблюдаем за гостями, кружащимися на разноцветных коврах под звездным небом. Я сбросил пиджак, оставшись в испачканной рубашке на пуговицах, и теперь прислоняюсь к грубой коре дерева. Она впивается мне в спину. Кит смотрит на меня все еще терпеливо, ожидая ответ. Я произношу. «У тебя ужасно получается, потому что ты все время не можешь попасть в рот». Мы оба смеемся, и Кит вытирает капли виски, стекающие по подбородку. Похоже, мы так и не переросли традицию напиваться во время балов. И я рад видеть, что некоторые вещи остаются неизменными. «Подожди-ка», — бормочет Кит, не сводя глаз с Энди и Джекса, танцующих среди других пар. Джекс со смехом спотыкается, а его длинные ноги запутываются, приземляясь на ногу Энди. «А вот оно. Он никогда не разочаровывает». «Твое здоровье». Вздыхаю я, забирая у него фляжку, чтобы сделать глоток, обжигающий горло. Кит наблюдает за мной. «Ты уверен, что тебе стоит продолжать пить перед завтрашним испытанием?» «Имей немного веры в своего силовика, брат. Я сталкивался с вещами похуже похмелья». Он не отвечает. И, проследив за его взглядом, я обнаруживаю, что Кит смотрит на медленно покачивающихся в танце отца и мать. «Последний раз я видел его таким счастливым, но достаточно давно», — тихо говорит Кит, и из его голоса исчезают все следы веселья. Я киваю в знак согласия, наблюдая за тем, как король улыбается своей королеве, как он всегда улыбается только ей. Он никогда не переставал дарить ей ту любовь, которую никогда не проявлял к нам. Ко мне. С этой мыслью я делаю еще один глоток из фляги. «Может быть, когда с сопротивлением будет покончено, он станет более счастливым человеком?» — добавляет Кит. «Кстати говоря...» Он отрывает взгляд от танцоров, чтобы посмотреть на меня. «Ты получил какую-нибудь информацию от глушителя?» «Я убил его», — отвечаю я, небрежно пожимая плечами. И его это ни капельки не смущает. «Это значит нет?» Я вздыхаю. «Да, это значит нет». Кит хмурится. «А как насчет обычной, находящейся неподалеку от лута, которую тебя послали найти? Получил ли ты тогда какую-нибудь информацию?» В моей памяти всплывает лицо маленькой девочки с рыжими волосами, яркими, как огонь в ее глазах. «Обычная была ребенком. Сомневаюсь, что она что-то знала о сопротивлении». Мы на мгновение замолкаем, а затем Кит прочищает горло. «Сколько ей лет?» «Слишком молода. Он медленно кивает». «Значит, ты не пошел на это?» «Я слегка напрягаюсь. Мы с Китом никогда не говорили об этом. Никогда не говорили о том случае, когда он нашел меня в конюшне. Всего в крови и рвоте после одной из моих первых вылазок в город с целью убить обычного. Я был мальчишкой. Мне было всего 14, когда я лишил жизни ребенка. И он был немногим младше меня. Тогда я поклялся никогда больше этого не делать. С тех пор король посылал меня на бесчисленные задания, они были частью моего обучения. Возможно, Кит заперт во дворце, но я никогда не знал свободу от убийств. Никогда не имел выбора. Поэтому я возвращаю себе ту единственную крупицу здравомыслия, на которую способен. Изгоняю обычных детей вместе с их семьями. Даже если этим все равно обрекаю их на смерть. Нет». «Я не пошел на это». Медленно отвечаю я, доверяя только брату, тяжесть этих слов. Киту потребовались годы, чтобы собрать все воедино и понять. Однажды он пришел ко мне в комнату ночью, чтобы выпить, и столкнулся лицом к лицу со мной, когда я больше не мог мыслить здраво. «Мой долг — разрушение, и король приучил меня убивать. Но ради детей я заставляю себя чувствовать. Даже у чудовищ может быть мораль». Я тяжело вздыхаю, поднося фляжку к губам. «Я не настолько пьян, чтобы говорить об этом прямо сейчас». «Я тоже». Кит с ухмылкой выхватывает флягу из моих рук, после чего опускает взгляд на пятно на моей рубашке, словно впервые замечая его. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» «Пейден». Я снова вздыхаю. «Со мной случилось, Пейден». Кит смеется, но это звучит наигранно. «Она определенно нечто». «Ты такой красноречивый, Китти!» Он качает головой и проводит рукой по лицу. «У меня даже нет слов, чтобы описать ее. Но чума, у нее всегда находятся слова для меня». Мои плечи напрягаются, однако я заставляю себя сохранять спокойствие. «Правда?» Он выдавливает из себя смешок. «Да. Она единственный человек, который не говорит мне то, что я хочу услышать. Не боится высказывать свое мнение. И, надо сказать, довольно часто». «Ты бы хотел, чтобы я тоже почаще высказывал свое мнение, братец?» Спрашиваю я небрежно. «Мне не послышалось». Он лениво пихает меня в бок, игнорируя вопрос. «В ней столько огня. На днях она даже назвала меня задницей». Уголки моих губ дергаются в едва заметной улыбке, несмотря на проходящее через мое тело напряжение. «Звучит как правда». «Странно», — тихо говорит он, обводя глазами переполненный сад. «Я знаком с ней совсем недолго, и все же ловлю себя на мысли, что хочу иметь больше времени, чтобы ее узнать». Тишина, повисшая между нами, затягивается, и его слова застывают в воздухе. «Может быть, я ошибался», — сухо говорю я. «Возможно, ты действительно умеешь подбирать слова». Он поворачивается ко мне с кривой ухмылкой. «А что ты о ней думаешь?» Мой взгляд падает на пятно на рубашке. От меня пахнет вином и виски, и едва уловимым ароматом лаванды, всегда исходящим от Пейден. А с учетом того, как она прижималась ко мне сегодня вечером, ее запах пропитал всю мою одежду, отвлекая меня. «Что я о ней думаю? Когда я о ней не думаю?» Я выхватываю фляжку из пальцев Кита и повторяю те же слова, что и раньше. Я не настолько пьян, чтобы говорить об этом прямо сейчас. Ложь. Даже в трезвом виде у меня кружится от нее голова. Мне не нужно быть пьяным, чтобы признать, что она сделала со мной. Что она заставила меня чувствовать? Шелест юбок и оживленные беседы вынуждают меня поднять глаза. Я наблюдаю, как гости начинают выходить из сада и направляться к тренировочным площадкам, и бросаю растерянный взгляд на Кита. Он отвечает: «Понятия не имею». Слегка пошатываясь, мы поднимаемся и следуем за толпой. Не успеваем мы дойти до освещенного факелами тренировочного двора, как я замечаю возвышающиеся платформы, окружающие большой ринг, на котором начинают рассаживаться гости. Тила выходит на середину ринга и кружится, улыбаясь гостям. «Как здесь весело! Сегодня у нас не только бал, но и поединок!» «Я точно не планировал сражаться сегодня вечером!» Толпа аплодирует, оглядываясь по сторонам, вероятно, в поисках участников. И я делаю то же самое. Девушек нигде не видно. Только Джекс, Брэкстон и Эйс стоят на противоположной стороне. Я провожу рукой по волосам, внезапно испытывая головокружение от алкоголя и давящих на меня сил элитных. Фляжка в ладони становится влажной от пота, и я жалею, что выпил так много, но все равно подумываю допить остальное. Собираясь подойти к участникам, я чувствую, как чья-то рука хватает меня за плечо. «Кай». Я поворачиваюсь и вижу, что глаза Кита прикованы ко мне. «На случай, если мы не увидимся завтра». «Знаю». Говорю я, и мне не нужно слышать эти три слова, чтобы понять, что он имеет в виду. «Я знаю». «Будь осторожен», говорит он с намеком на улыбку. «И не вздумай умирать». «Не волнуйся. Тебе не удастся так легко избавиться от меня, Китти». Глава 39. Пейден. «Почему так долго? Знаешь, иногда ты действительно бываешь принцессой». Ворчание Ленни заглушается прикрытой дверью, отделяющей его от моей комнаты. Я снимаю платье. «Успокойся!» — бормочу в ответ. «Я стараюсь не испортить наряд». «Ага, это именно то, что сказала бы принцесса». Я закатываю глаза и натягиваю тонкие тренировочные штаны со свободной хлопковой рубашкой. Стала бы принцесса ввязываться в драку, чтобы развлечь гостей на балу. Пока я надеваю сапоги, руки так и чешутся схватить кинжал и засунуть его в голенище. Но Ленни стучит в дверь, сообщая, что я должна явиться на тренировочный двор для спонтанного поединка. Также он не забывает упомянуть, что ношение оружия запрещено. Я вздыхаю, бросая взгляд на свой серебряный кинжал и жалею, что не могу взять его с собой. Ленни тяжело опирается на дверь, поэтому чуть не падает, когда я решаю ее распахнуть. Я фыркаю, он язвительно улыбается, и мы быстрым шагом направляемся по коридору. «Это нормально?» — шепчу я, наклоняясь к нему ближе, чтобы никто из других гвардейцев нас не подслушал. «Заставлять участников драться на балу и прямо перед испытанием!» Он бросает на меня взгляд, и даже сквозь белую маску, скрывающую половину его лица, я вижу беспокойство в глазах. Эмоции Ленни всегда отражаются на лице, всегда на виду. В этом году в испытаниях нет ничего нормального. И я киваю, и мы сворачиваем за угол, направляясь к тренировочной площадке. Платформы, возвышающиеся вокруг одного из рингов, уже заполнены элегантно одетыми гостями в зеленом и черном. Посреди грязного двора они выглядят неуместно. И факелы, окружающие ринг, отбрасывают жуткие тени на возбужденные лица собравшихся. «Ты уже получила какую-нибудь информацию от своего принца? Например, о каком-то туннеле?» — тихо спрашивает Ленни. Я вздыхаю и бросаю на него взгляд. «За несколько часов, что прошли с тех пор, как ты последний раз спрашивал, нет, не получила». На его лице появляется улыбка, однако она быстро исчезает, когда мы подходим к рингу и к толпе. Я обвожу взглядом сцену, замечая Тиллу в ее центре. Гости склоняются, чтобы услышать каждое слово, несмотря на усиление ее голоса. «Поскольку вы все не можете воочию наблюдать за испытаниями, как это обычно бывает, то сегодня вечером мы подготовили для вас особое развлечение». Толпа аплодирует, а Тилла продолжает. «Для участия в этом поединке участники будут выбраны случайным образом, а его результат сможет помочь вам решить, за кого отдать свой голос». Мое сердце на мгновение замирает. Я не только проиграю, но и потеряю их голоса. Я осматриваю толпу в поисках других участников и замечаю их на другом конце ринга. Похоже, что переодеться разрешили только девушкам, поскольку они больше не облачены в платье, в то время как парни все в парадных брюках и рубашках. Мой взгляд скользит по подтягивающейся Энди рядом с напряженной Блэр. Сбоку от них тихо переговариваются Джекс и Брэкстон, и последний начинает закатывать рукава, обнажая свои массивные руки. Эйс стоит чуть поодаль и, задрав подбородок, наблюдает за толпой. И тут я останавливаюсь взглядом на нем. Рассматриваю его закатанные брюки и теперь уже прозрачную рубашку, прилипшую к телу. Он облил себя водой, пытаясь протрезветь. Когда он встряхивает мокрыми волосами, на моих губах появляется слабая улыбка. Тила окликает его по имени, и Кай поднимает голову, встречаясь взглядом со своим противником. Брэкстон мгновение смотрит на принца, кивает ему и выходит на ринг. В течение нескольких следующих бешеных ударов моего сердца парни вступают в бой. Неудивительно, что Кай менее сосредоточен, нежели обычно, ведь он не совсем трезв. Но даже несмотря на этот факт, многолетние тренировки помогают ему быстро подняться на ноги и войти в привычный ритм. Бой проходит ожесточенно. Каждый удар и уклонение завораживают публику. И когда Каю с трудом удается на несколько секунд прижать Брэкстона к земле, толпа взрывается аплодисментами. Гвардейцы быстро разнимают участников, прежде чем те успевают нанести еще какой-либо ущерб друг другу. Следующими называют имена Энди и Эйса, и их бой проходит быстро. Выйдя на ринг, Энди превращается в волка с гладкой бордовой шерстью. Она рычит, а Эйс применяет свой излюбленный прием, окружая противницу иллюзиями, изображающими самого себя. Однако в звериной форме Энди принюхивается и быстро обнаруживает среди двойников настоящего Эйса. А затем набрасывается, не позволяя ему среагировать. Повалив его на землю и вонзив когти в грудь, Энди выглядит больше похожей на хищное животное, чем на себя. Следующая пара — Блэр Арчер и... Тила просматривает карточку, после чего произносит. Пейдин Грей. Я судорожно вдыхаю, и мое сердце колотится о грудную клетку. Ну, конечно, это она. Я направляюсь к рингу, готовая встретиться со своей судьбой лицом к лицу. Но чьи-то грубые пальцы останавливают меня за запястье. Коса перелетает через плечо, чуть не ударив меня же по лицу. Обернувшись, я вижу Кая, и он смотрит на меня. Я едва успеваю рассмотреть кровавые порезы и синяки, которые уже начинают проступать на его лице, как он притягивает меня к себе. Для окружающих это, скорее всего, выглядит так, будто я случайно столкнулась с принцем. Кай наклоняет голову так, что его губы касаются края моего уха, и быстро проговаривает. «Будь начеку и продолжай двигаться. Ты шустрее, так что думай головой и используй все, что можешь. Она физически слаба, в отличие от тебя. Воспользуйся этим». Затем он откидывает голову назад, настолько, что я могу заглянуть в его дымчатые глаза, и бормочет. «Отвлеки ее, Грей. У тебя это хорошо получается». А затем его пальцы находят нижнюю часть моей косы, легонько дергают за нее, после чего он быстро подмигивает и уходит. Я моргаю, пытаясь привести в порядок мысли, поворачиваюсь и выхожу на ринг. Мои глаза скользят по толпе и останавливаются, только встречаясь с глазами короля. Он восседает в резном деревянном кресле рядом со своей королевой. Не думаю, что пробегающая по его лицу вспышка самодовольства мне всего лишь привиделась. И это заставляет задуматься, насколько случайным на самом деле является выбор партнеров для состязаний. Меня бы нисколько не удивило, если бы оказалось, что это дело рук короля, жаждущего увидеть, как Блэр разрывает меня на части. Он хочет этого так же сильно, как, скорее всего, желают и люди. Улыбка Кита выглядит совершенно не похожей на улыбку его отца. Он слегка кивает, подбадривая меня одним легким жестом. Вспышка сиреневого цвета возвращает мое внимание к рингу и стоящей передо мной сопернице. Ее волосы стянуты резинкой, и когда Блэр шагает, они раскачиваются взад вперед. Игра начинается в тот же момент, когда ее ноги касаются земли. Нож проносится над моей головой, но я успеваю упасть на землю. В мою сторону летит топор, а из горла элитной вырывается язвительный смешок. Она забрасывает меня оружием со стоек окружающих ринг. И хотя я не уверена, что это разрешено, у меня точно нет времени думать об этом в череде попыток увернуться от ее атак. Я делаю выпад в сторону, а маленький остро заточенный нож рассекает воздух по пути, разрезая мою кожу. Горячая, обжигающая боль пронзает скулу. «Разве экстрасенсорные способности не предупредили тебя о том, что это произойдет?» Мурлычет Блэр, продолжая метать в меня разбросанным по рингу оружием. Сквозь шум крови в ушах я смутно различаю крики, доносящиеся из толпы. Единственное, чего я пока добилась в этой схватке, это измотало себя. Очевидно, Блэр не хочет, чтобы поединок завершился в ближайшее время. Иначе бы она задушила меня и на этом поставила бы точку. Нет, сначала она хочет немного повеселиться, хочет показать публике, на что она способна. Я не могу долго оставаться в оборонительной позиции, но при этом не хочу умереть, утыканная ножами, как подушечка для булавок. Придумай что-нибудь. Я бросаюсь на нее, но вместо того, чтобы столкнуться с ней лоб в лоб, двигаюсь зигзагами. Ее глаза слегка расширяются, она явно не ожидает этого, но быстро приходит в себя и продолжает швырять в меня оружием, ветками и камнями. Если я только смогу подобраться к ней. Она не боец, и она это знает. и поэтому прячется за своей силой, как и большинство элитных. Этот поединок уже бы давно закончился, если бы не ее способности. Несмотря на все мои маневры, Блэр продолжает оттеснять меня к краю ринга. Я не могу продвинуться ни на шаг, пока она швыряет острые предметы и заставляет меня уворачиваться от них. Камень сильно ударяет меня по плечу. «Думай, думай!» Блэр прерывает атаку летящими предметами для того, чтобы одним легким движением запястья оторвать меня от земли. Из моего горла вырывается сдавленный крик. Я зависаю в метре над утрамбованной землей, а затем она бросает меня. И я с грохотом падаю на землю. Облако пыли взмывает вверх, заставляя меня захлебываться влажным воздухом. «Вставай!» Все болит, но я поднимаюсь на ноги. Блэр смотрит на меня с удивлением. «Отвлеки ее». Слова Кая звучат в моей голове, и вслед за ними в голове рождается идея. Я подхватываю с земли камень, тот самый, который, скорее всего, и является причиной моей боли в плече, и сжимаю его в кулаке. Блэр снова начинает запускать в меня предметами, и пока я уворачиваюсь, уклоняюсь и перекатываюсь, мои пальцы находят нож, лежащий на ринге рядом с несколькими другими видами оружия. Быстрым движением я отвожу руку назад и запускаю нож ей в лицо, а сразу после этого бросаю камень. Она прерывает свою атаку и лениво поднимает руки, чтобы остановить лезвие и камень до того, как они ударят по ней. Ее забавляет, что это лучшее, чем я могу ответить. По крайней мере, это она так считает. Поскольку Блэр полностью сосредоточена на том, чтобы остановить предметы в воздухе, я хватаю ее за талию, и мы падаем в грязь. Из ее легких с хрипом вырывается воздух, что дает мне секунду, прежде чем она сможет меня сбросить. И это все, что мне нужно. Речь шла не о победе, а о том, чтобы заявить о себе. Доказать себе и всем зрителям, что я все еще представляю угрозу. Независимо от того, обладаю ли я такой же силой, как у них или нет, я найду способ причинить им боль. Мой кулак врезается ей в челюсть, отбрасывая ее голову на бок. Она, вероятно, не знакома с болью, сопровождающей удар. Не знакома с людьми, способными подобраться так близко, чтобы хотя бы попытаться это сделать. Она ошеломлена. Я наношу еще один сильный удар по ее идеальному маленькому носу и наблюдаю, как из него хлещет кровь. Я снова поднимаю кулак, но она, наконец, приходит в себя. С воплем она подбрасывает меня в воздух, как тряпичную куклу. Я ударяюсь о твердую землю и снова смотрю в звездное небо, хватая ртом воздух. Я слышу, как она разочарованно вскрикивает, вероятно, потирая ноющую челюсть и зажимая окровавленный нос. Судя по звуку ботинок, сердито удаляющихся в сторону, она спешит к целителю, не желая показываться с повреждениями на своем безупречном лице. Особенно, когда их нанесла я. Она бы не дала кому-либо увидеть себя избитой девушкой из трущоб. Я слышу аплодисменты, одобрительные возгласы и сбивчивую болтовню людей. Мои губы растягиваются в улыбке, и я не успеваю опомниться, как начинаю трястись от смеха. Лежу, растянувшись в грязи, и не могу сдержать вырывающийся из меня хохот. Может, я и потеряла победу в этом поединке. Но Блэр потеряла в нем свою гордость. Глава 40. Кай. Я прихожу в себя на краю горы. Горы Пламет. И я знаю это место лишь потому, что бывал здесь раньше с отцом, пока учился побеждать свои страхи. Но я не один. Находящаяся рядом со мной Энди стонет и распахивает глаза, после чего резко выпрямляется и вертит головой, осматривая окрестности точно так же, как и я пару минут назад. Голова раскалывается. Между алкоголем, поединками прошлой ночью и наркотиком, при помощи которого меня погрузили в сон, чтобы притащить сюда, я бы выбрал поле боя. Первое, что я замечаю после пробуждения на горе, Это моя ладонь, на которой моим же неровным торопливым почерком выведено очень важное сообщение. Она сказала, что я могу прикоснуться к ней, когда буду трезвым. Меня потрясает, что я не помню, как писал это, учитывая, насколько ярко я помню все остальное о прошлой ночи. Пейден, прижавшуюся ко мне. Наш разговор. Ее панику перед тем, как я развязал шнуровку ее платья. Уголки моих губ дергаются, прежде чем я успеваю подавить улыбку при воспоминании о том, как она налетела на Блэр во время поединка и заставила ту истекать кровью. «Чума, что происходит?» Брэкстон встает, щурясь от послеполуденного солнца. За спиной мерцают сиреневые волосы Блэр. Она садится на землю и выглядит такой же растерянной и напряженной. Мы смотрим друг на друга, вспоминая, как жестоко сражались прошлой ночью и как нас заставили разойтись, не позволив довести дело до конца. Я достаю скомканную записку из кармана и бросаю ее на землю. «Нам оставили вот это». Блэр усмехается, выхватывает бумагу и читает вслух скучающим тоном. «Добро пожаловать на второе испытание. Мы считаем, что необходимо немного поработать в команде. У вас есть 12 часов, чтобы достичь вершины. Для победы над другой командой вы должны подниматься без остановок». «Вы, должно быть, шутите», — ворчит Энди, проводя руками по своему грязному лицу. «Что, простите?» — фыркает Блэр. «Мы должны работать вместе». Отец развлекается, играя с нами. Прошлой ночью он заставил нас драться, чтобы усилить напряжение между соперниками и вызвать желание разорвать друг друга на части. Мы были вынуждены провести несколько боев со случайными противниками. Поединки продолжались до позднего вечера и только усугубили нашу усталость. А теперь мы должны работать бок о бок, борясь с желанием покончить с тем, что начали вчера вечером. Я встаю, чувствуя, как пульсирует голова, и осматриваю небо. Солнце подсказывает, что уже почти полдень, а значит, мы будем подниматься всю ночь. Захватывающе. «Давайте не будем терять время», — говорю я со вздохом. «Выдвигаемся в путь». И вот мы начинаем восхождение. Сбитые с толку и этим испытанием, и тем, что от нас ожидают слаженной работы, а не того, что мы разорвем друг друга на части. Гора Пламет не такая уж огромная, но, мягко говоря, пугающая. Некоторое время спустя мы пробираемся сквозь густой барьер из деревьев и каменистую местность. Когда мы поднимемся выше, на смену деревьям придут более крутые скалы со скользкими склонами. Помимо смертельно опасного рельефа, Пламет славится еще тем, что на ней обитают крайне смертоносные животные. А нам предстоит подниматься 12 часов подряд, без еды, воды, оружия и доверия друг к другу. Краем глаза я замечаю наблюдателей, которые быстро и бесшумно движутся на некотором расстоянии, запечатлевая наше продвижение. Десятки им подобных должно быть расставлены по всему склону горы и обмениваются друг с другом информацией, ожидая, когда мы окажемся в зоне их досягаемости. Блэр и Брэкстон неуклюже карабкаются рядом, разглядывая друг друга с долей подозрительности. В это же время Энди держится со мной, что заставляет меня увериться в ее преданности. Она становится моим единственным источником развлечения, и ее бессвязная болтовня отвлекает меня от горы, возвышающейся над нашими головами. Я слушаю ее жалобы на то, что она уже бы давно превратилась в сокола и оставила нас всех в пыли, если бы нам не навязали командную работу. «Ладно», — говорит она, слегка запыхавшись после почти двухчасового подъема. «Я слежу своими глазками». «О, чума, прекрати это!» — восклицает Блэр, подбирая сосновую шишку силой мысли и бросая ее в Энди. «Ты почти час следила за происходящим, несмотря на то, что была единственной, кто играл. Так и хочется забыть о командной работе и оторвать тебе голову». Она практически рычит, а Энди лишь усмехается. «Знаешь», — говорит Энди с самодовольной улыбкой, «ты ничуть не изменилась, Блэр». Она пожимает плечами. «Стерва однажды, стерва навсегда». После этих слов Блэр поднимает с земли целую кучу сосновых шишек в беззвучной угрозе. «На твоем месте я бы держала рот на замке. А то вдруг у тебя в горле застрянет сосновая шишка. Ты только подтверждаешь мою точку зрения», — нараспев произносит Энди. Блэр отказывается от сосновых шишек, переключаясь на один из множества гигантских камней. Она бросает его в сторону Энди, но в процессе он меняет направление и летит в меня. Воспользовавшись способностью Блэр, я легким движением руки меняю направление полета булыжника, отчего тот врезается в ближайшее дерево. «Достаточно, дамы», — произношу я скучающим тоном. «Я бы предпочел не находиться в эпицентре этой стычки». Брэкстон хмыкает в знак согласия, и мы погружаемся в напряженное молчание, продолжая подъем в гору. Солнце медленно ползет по небу, оно опаляет нас до тех пор, пока по моему лицу не начинает градом катиться пот, а горло саднит из-за отсутствия воды. Затем тишину нарушает крик. Я оборачиваюсь и вижу, что Энди прижимает руку к своей икре, а ее глаза прикованы к земле. «Кай?» — почти шепчет она. «Не двигайся». Я прослеживаю ее взгляд и вижу, что в меня впиваются десятки черных глаз-бусинок. Змеи. Огромные и голодные, прищелкивающие раздвоенными языками. Я не могу рассмотреть, сколько их из-за зарослей и камней, но я понимаю, что их достаточно, чтобы начать беспокоиться. Блэр сдерживает крик, когда замечает тварей, в то время как Брэкстон ругается себе под нос. «Хорошо», — медленно произношу я, не отрывая взгляда от земли. «Блэр», — она переводит свои широко раскрытые глаза на меня, и холод в выражении ее лица сменяется страхом. «Что нам делать?» — шепчет она, пытаясь скрыть ужас. Я делаю глубокий вдох. Не уверен, что у меня есть для нее ответ. Пока я решаю, как действовать дальше, змеи с каждой секундой становятся все ближе. «Я разберусь с ними здесь!» — я киваю туда, где находимся мы с Энди. «А ты разберись со своими там!» «Разобраться?» — шипит она, совсем как одна из окружающих нас змей. «Да, разобраться!» — я вздыхаю. «Это не лучший план, но просто отбрось их!» «Отбросить их?» «Готово!» — спрашиваю я, игнорируя ее выпад. Блэр что-то ворчит, и я воспринимаю это как согласие. «Хорошо!» — делаю паузу. «Вперед!» Я вслепую протягиваю руку, применяя силу Блэр к этим змеям, ползающим в ногах. Подняв силой мысли три массивных тела, я сбрасываю их с горы. Слышу дружное шипение и замечаю еще двух тварей, которым уготован путь по воздуху вслед за приятелями. Десятки змей. Мы с Блэр отбрасываем их влево и вправо, каждый из нас уворачивается и отскакивает, когда змеи подбираются слишком близко. Я слышу визг Энди и, обернувшись, вижу, как одна из тварей бросается на нее. Пасть широко открыта, клыки готовы вонзиться в плоть. Я подвешиваю змею в воздухе, прежде чем она успевает еще раз укусить кузину за ногу. После того, как Энди, пошатываясь, наконец выбирается из змеиного гнезда, я во мгновение ока оказываюсь рядом. «Тебя укусили. И это не вопрос. Дай мне посмотреть». Ее лицо бледнеет, но она убирает руку с ноги, обнажая две глубокие раны, кровь из которых стекает по ступне, попадая в ботинок. Я убираю темно-рыжую прядь с ее липкого лба и заглядываю в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Ну?» Она подавляет смех. «Похоже, моя гордость задета сильнее, чем я сама. Я даже не заметила приближения змеи. А потом появились остальные, и... мне жаль». Она замолкает, сосредоточившись на солнце, которое уже начинает опускаться за гору. «Эй, никто из нас их не видел, помнишь? Но мне нужно, чтобы ты рассказала о своем самочувствии». «Чума, пожалуйста, не будь отравленной ядом». «Я чувствую себя хорошо. Это чертовски больно, но я в порядке». «Пока что». Невысказанные слова повисают в воздухе между нами. «Я надеюсь, что единственная проблема — это боль, которую она испытывает, и ничего больше». Надеюсь, что не потеряю еще одного из тех немногих людей, которых не могу себе позволить потерять. «Можешь идти?» — спрашиваю я. Она делает шаг, и ее лицо искажается от боли. «Да, я в порядке». «Чушь собачья!» — ворчу я и опускаюсь перед ней на корточки. «Давай, забирайся ко мне на спину». Я слегка улыбаюсь ей через плечо. «Как в старые добрые времена». Она хрипло смеется. «Серьезно, я в порядке. Очевидно, что это не так». Вмешивается взволнованный голос Блэр. «Так что забирайся на его чертову спину, чтобы мы могли двигаться дальше». Она начинает карабкаться вверх, бормоча что-то, что звучит как... «Чума, как же я ненавижу командную работу!» «Я могла бы превратиться в маленького зверька, чтобы меня было легче нести». В голосе Энди звучит сомнение. «Но я не уверена, что смогу сохранять это состояние долго». «Побереги энергию. Давай же, забирайся». Я помогаю ей устроиться у меня на спине, обхватывая ее колени, в то время как она сжимает мои плечи. Поскольку Энди высокая и худощавая, ее вес меня почти не беспокоит. Пока что. А затем мы снова поднимаемся. Глава 41. Пейден. В моем ботинке крохотный камешек. Он лежит там последние полчаса. Но я слишком занята тем, чтобы удержаться от смертельного падения, поэтому ничего не могу с этим поделать. Мы карабкаемся в гору уже несколько часов. Деревьев вокруг стало гораздо меньше. Они уступили место крутым склонам, покрытым скользкой растительностью. Я хватаюсь руками за большие валуны и, переводя дыхание, бросаю взгляд в сторону нашей цели. В сторону вершины. Несмотря на безостановочное восхождение, она по-прежнему далеко от нас. Джекс рядом со мной дышит так же тяжело, как и я. «Думаю, мы не совсем в форме», — говорю я, задыхаясь. Он сверкает улыбкой, а затем хрипло произносит. «Думаешь?» Я выдавливаю смешок, заставляя свои ноги снова двигаться. Они дрожат от напряжения из-за многочасового, непрекращающегося подъема без еды и воды, которые могли бы улучшить наше состояние. Я протягиваю руку Джексу, помогая ему преодолеть особенно крутой участок скалы, возвращая услугу, которую он оказывал мне уже несколько раз. «Как мило!» Мы с Джексом напрягаемся при звуке этого голоса, учитывая, что его обладатель пытался убить нас обоих. Я прикусываю язык, заставляю себя подавить разгорающуюся вспышку гнева и просто игнорировать Эйса. А он драматично вздыхает, продолжая карабкаться рядом с нами. «Это так неловко. Мы втроем в одной команде». «Это неловко, это намеренно. Все, что делает король, имеет какую-то цель. Жестокую цель. И это испытание не является исключением. Поединки, командная работа и напряжение между участниками — все просчитано». «Что, вы просто собираетесь игнорировать меня, пока мы не достигнем вершины?» — жалуется Эйс, находящийся позади нас. «Я благодарна, что Джекс оказался еще одним элитным, с которым меня объединили». И мне не нужно бороться с желанием убить обоих моих товарищей по команде. Хотя, возможно, это и плохо, учитывая, что я, вероятно, излишне доверяю Джексу. Но я игнорирую эту мысль и продолжаю осторожно взбираться. «По крайней мере...» Слова Эйса замирают на языке, а затем он выкрикивает: «Пейден, берегись!» Я оборачиваюсь к нему и замечаю гигантскую змею, обвившуюся вокруг моих лодыжек. Сдавленный вскрик вырывается из моего горла, прежде чем я успеваю его остановить, и отступаю. Моя нога цепляется за камень, и я лечу вниз. Последнее, что я вижу перед падением с горы и, скорее всего, смертью, это змея, растворяющаяся в тени. Иллюзия. Однако уже слишком поздно. Мое тело падает, и я собираюсь рухнуть со склона, не имея ни единой возможности остановиться. Какой ничтожный способ умереть! До того, как я успеваю скатиться с горы и разбиться о камни, за моей спиной оказываются руки, которые подталкивают меня и помогают найти опору. «Держу тебя», — хрипит Джекс. «Кажется». Я протягиваю руку и хватаюсь за ближайший зазубренный камень, помогая себе упереться ногами. Когда я встаю, почти выпрямляясь на неустойчивых выступах, передо мной появляется потный и запыхавшийся Джекс. Я слабо улыбаюсь и надеюсь, что он видит благодарность в моем взгляде. Этот парень телепортировался, чтобы спасти меня, свою соперницу от... Эта мысль исчезает из моей головы, как и любая рациональная, которая могла там поселиться. Я оборачиваюсь к Эйсу, пока цепляюсь за выступ в скале, не доверяя своему дрожащему телу. Он холодно улыбается. «Осторожно!» Я бы не хотел, чтобы мой товарищ по команде пострадал. «Ты!» — выплёвываю я, готовая соскользнуть вниз по склону и задушить его голыми руками. «Не надо», — тихо говорит Джекс. «Пока не стоит». Я колеблюсь, медленно возвращая взгляд к его темным глазам. После долгой паузы и глубокого вдоха я киваю. Джек прав. Нельзя убивать нашего товарища по команде. Он напоминает мне об этом, так как явно справляется с яростью лучше, чем я. Поэтому я с трудом поворачиваюсь обратно к горе и сосредотачиваю все свое внимание на восхождении. Какое-то время мы поднимаемся в тишине, после чего я прочищаю пересохшее горло и тихо говорю. «Спасибо, Джекс. Ты не обязан был мне помогать, однако помог». «Конечно, я помог тебе», — говорит он, пожимая плечами. «Кроме того, сомневаюсь, что братья простили бы меня, если бы я этого не сделал». «Его братья. В ночь перед первым испытанием, когда мы с Каем танцевали и говорили о нашей жизни, я узнала, насколько на самом деле близки принц с Джексом. Кай вкратце рассказал о гибели советников в кораблекрушении и о том, как они приютили сына одного из них, когда тому едва исполнилось 6. И я выдавливаю усмешку. Даже не знаю, но уверена, что Кай бы не возражал, если бы соперников стало меньше. Он бросает на меня странный взгляд, явно пытаясь не рассмеяться. «Нет, если этим соперником будешь ты». В ответ я фыркаю, но Джекс бодро продолжает. «Кстати, о Кае. Интересно, как он с этим справляется». «С чем справляется?» Джекс с кряхтением переваливается через булыжник и затем, задыхаясь, произносит. «С горой». Заметив, что мое выражение лица остается озадаченным, Джекс добавляет. «Он ненавидит высоту». «Что?» — выдавливаю я. «Но я видела, как он взбирался на одну из сосен в шепчущем лесу во время первого испытания. Казалось, что он в порядке». Джекс со смехом заканчивает за меня. «Даже спокоен. Да, он очень хорошо умеет скрывать свои чувства». «Просто еще одна маска, которую он надевает». Бормочу я себе под нос. Джекс кивает, и капелька пота скатывается по его лицу. «Хотя он стал намного лучше справляться с высотой, благодаря тренировкам, которые устраивал для него король. Я достаточно осведомлена о методах обучения короля, но Кай никогда не упоминал о боязни высоты». «И что же сделал король?» «Он заставлял его взбираться на самые высокие деревья шепчущего леса снова и снова, пока не убедился, что Кай преодолел свой страх». «Что?» «Мой голос дрожит так же, как и ноги, которые устали от восхождения на эту гору». «Собственный отец заставлял его снова и снова переживать худший кошмар. Кажется, Кая пытали не только физически». «Я был маленьким, когда Кай проходил большую часть своего обучения, чтобы в будущем занять пост силовика. Но я никогда не забуду те ночи, когда он приходил домой весь в крови и слезах». Джек смотрит себе под ноги, внезапно став серьезнее, чем когда-либо. «Думаю, он не хотел меня напугать, и поэтому каждую ночь тайком пробирался в свою комнату. И все же я видел его мельком. Слышал, как он рубит мечом столбики своей кровати». Некоторое время мы поднимаемся молча. И я стараюсь не обращать внимания на навязчивые мысли, на комок в горле и резь в глазах. Затем на губах Джекса расплывается усталая улыбка, и он говорит. «Но о лучших братьях я и мечтать не мог». «Не хотелось бы прерывать вашу милую беседу», — нараспев произносит Эйс. «Но я единственный, кто это ощущает». И я уже собираюсь отмахнуться от его, вероятно, очередной попытки обмануть меня иллюзиями, как вдруг тоже начинаю это чувствовать. По моему телу пробегает легкая дрожь, исходящая от горы. Вокруг нас начинают греметь мелкие камни. И я прижимаюсь ближе к земле, стараясь хоть за что-нибудь ухватиться. «Оползень!» — выдыхаю я. Меня захлестывает ужас, но он быстро сменяется решимостью. «Сегодня я не умру, особенно из-за каких-то камней. Я подавляю панику при звуке падающих валунов, разбивающихся друг от друга и стремящихся нас раздавить». «Итак», — произносит запыхавшийся Джекс, — «какой план?» «Не умереть», — просто отвечаю я. «Невероятно полезный совет». Слишком непринужденно для сложившейся ситуации бормочет Эйс. Пока я наблюдаю, как камни летят в нашу сторону, грохот становится все сильнее. Уворачиваться от камней оказывается довольно трудно, поскольку склон горы слишком крутой для маневров с прыжками. Я хватаюсь за растения и выступы в скалах, пытаясь убраться с пути катящихся валунов и опасаясь разбиться насмерть. Джекс использует свою способность и уклоняется от падающих камней, то появляясь, то исчезая из моего поля зрения. Эйс маячит где-то позади. Если повезет, валун отправит его вниз с горы кувырком. Я отползаю вправо, едва успев спасти руку от перелома. Затем прыгаю влево и... что-то падает мне на голову. Перед глазами пляшут пятна. Я оглушена и лишь смутно понимаю, что кто-то выкрикивает мое имя. Подняв голову, я вижу, что меня вот-вот придавит глыбой. Нырнув в сторону, я жестко приземляюсь и хватаюсь за все, за что можно уцепиться. И также внезапно гора будто замирает подо мной, а камни медленно прекращают свое скольжение. Я с трудом поднимаюсь на ноги, смахивая горячую вязкую кровь, норовящую залить мне глаза. Чувствую, как она сочится по лицу, ощущаю пульсирующую боль от раны. Я почти уверена, что у меня сотрясение мозга и что меня сейчас стошнит. «Джекс, с тобой все в порядке?» Зову я, делая шаг вперед и протягивая руку, чтобы опереться на камни. «Да, кажется, меня сейчас стошнит». «Я в порядке», — кричит он, появляясь передо мной. Мы оба покрыты царапинами и синяками, начинающими расцветать на коже. «Спасибо, что спросила, Пейден. Со мной тоже все в полном порядке», — говорит Эйс без какого-либо выражения. Я провожу тыльной стороной по глазу, вытирая кровь. «Очень жаль», — отвечаю я. Глава 42. Кай. Болит? Все. Мои ноги, моя спина, мое тело. Я жутко устал, нестерпимо голоден и болезненно осознаю, что зол на себя из-за этого. Я терпел пытки, сталкивался лицом к лицу со своими худшими кошмарами. Вел армии в бой, и все же восхождение на гору с похмелья может привести меня к смерти. Энди, цепляющаяся за мои плечи, тоже не помогает. Проблема даже не в ее весе, тем более, что я позаимствовал способности силача у Брэкстона. Нет, дело в том, что она такая чертовски высокая, что ее длинные ноги мешают мне карабкаться. «Какая же ты костлявая!» Бормочу я и получаю слабый удар кулаком в плечо. «Отлично. По крайней мере, у нее хватает силы садить меня. Когда мы выберемся отсюда?» Непринужденно продолжаю я. «Я сам испеку медовые булочки, чтобы тебя откормить». Она ворчит, одобряя эту идею, однако ее голос звучит слабо. Энди быстро угасает. Лунный свет подчеркивает болезненную бледность ее кожи. Я вслушиваюсь в ее прерывистое дыхание. Я знаю разницу между болью и слабостью от поражения ядом. И это, несомненно, последнее. Поэтому мне приходится отвлекать ее, не давая уснуть. Я тихо болтаю с Энди, поддразнивая и вспоминая старые времена. В ответ она хрипло смеется или кивает головой. Но сейчас я готов на все, лишь бы не молчать. Луна — наш единственный ориентир. Однако ее тусклый свет почти не освещает гору, на которую мы взбираемся с момента пробуждения. Рельеф скалы настолько крутой, что Энди вынуждена прижаться, обхватывая ногами мой торс и освобождая мне руки, чтобы облегчить наш подъем в гору. Я чувствую, как ее голова лежит на моем плече. А сама Энди изнемогает от усталости и мучительной боли. «Эй», — мягко говорю я, легонько подталкивая ее, чтобы прогнать сон. «Мы почти на месте, осталось немного». Она устало кивает, и я пытаюсь ускориться. Отсюда я уже могу увидеть плоское плато на вершине. Мы почти на месте. Я карабкаюсь, руки скребут по камню, а ноги соскальзывают со скалы. Я уже не раз терял равновесие, терял опору и едва не отправил нас на верную смерть. Но мы почти добрались. Этот кошмар почти закончился, мы почти свободны. Я вижу тени фигур, выстроившихся на площадке. Они ждут. Наблюдатели смотрят, как мы взбираемся на вершину, запыхавшиеся, покрытые потом, голодные и измученные. Воодушевленные? Мы сделали это. Я подтягиваюсь к краю, а Энди отчаянно цепляется за меня. Лишь чувство собственного достоинства заставляет меня подняться, хотя усталость грозит свалить меня с ног. «У нас получилось», — выдыхает Брэкстон, пока мы все стоим на краю в изумлении. Плато представляет собой равнину из камней и грязи, простирающуюся гораздо шире, чем казалось снизу. Я оглядываюсь по сторонам, осматривая окрестности, и замечаю десяток наблюдателей, расположившихся на возвышенности. Затем мой взгляд останавливается на высоком деревянном столбе, воткнутом в землю на дальнем конце пика. На его вершине расположен зеленый потрёпанный флаг, развивающийся на ветру. Что за новая игра? Краем глаза я замечаю какое-то движение и щурюсь в тусклом свете, чтобы разглядеть фигуры, поднимающиеся к противоположной стороне плато, а затем направляющиеся к нам. Несмотря на темноту, я точно знаю, кто они. Джекс, Эйс и Пейден. Мы смотрим друг на друга. Обе группы замирают в растерянности. Вперед выходит наблюдатель, и когда он читает послание на рваной бумаге, его голос звучит отчетливо и громко. «Мы рады, что вы научились работать как единое целое. Но испытание еще не окончено. Правила игры меняются. Победит тот, кто первым захватит флаг». Он прочищает горло, прежде чем продолжить. «Среди вас может быть лишь один победитель. Вопрос в том, кто именно». Тишина. Оцепенение. Его слова доходят до меня медленно, проникая в голову. Я не должен удивляться. Ведь будет отличным развлечением наблюдать, как мы работаем вместе, лишь для того, чтобы в конце разорвать друг друга на части. Потому что, несмотря на то, как трудно было достичь вершины горы Пламет, это все равно было бы слишком просто. Мне следовало бы уже запомнить, что всегда есть подвох. Всегда существует цена, которую приходится платить. Собственный отец научил меня этому. Мы смотрим друг на друга, переводя взгляд с наших соперников на потрёпанный флаг, который внезапно становится гарантом для победы. И в следующее мгновение мы набрасываемся друг на друга. Наступает хаос. Глава 43. Пейден. Тьма и разрушение — это все, что я осознаю. Две группы сталкиваются друг с другом, схлестнувшись силами. Их крики разрывают ночь. И когда мои глаза находят Эйса в тусклом лунном свете, я без колебаний бью его кулаком в челюсть. Он отшатывается, ошеломленный моей яростью и силой, вложенной в удар. Я улыбаюсь. Мне весь день хотелось это сделать. Каждый день. Битва вокруг стихает, и я вижу только Эйса и красное пятно, застилающее мне глаза. Причина того — кровь и ярость, сливающиеся воедино. Я собираюсь убить его. Моя нога врезается ему в живот, выбивая воздух из легких. После чего я наношу удар в нос, чувствуя наслаждение от тошнотворного хруста. Мое единственное оружие — мое тело. У меня нет ни ножей, ни лука, ни мечей, которыми можно защищаться. И я рада, что все именно так. Я жажду сделать это голыми руками. Впечатляет, насколько талантливо король умеет устраивать жестокие шоу. Он понимал, что мы отправимся на это испытание в надежде отомстить. Поэтому велел нам работать в команде. И вот враги уже превратились в соратников. Однако теперь король решил подарить и участникам, и публике желаемое. Поэтому мы разрываем друг друга на части. Эйс, наконец, переводит дыхание и все еще задыхаясь, ухмыляется мне, положив руки на колени. «Ты ведь только этого и ждала, не так ли?» «Еще с той первой поездки в карете», — отвечаю я, вспоминая, как он не понравился мне еще до того, как попытался меня убить. Дважды. «Ну, ты мне тоже никогда особо не нравилась», — выплевывает он. Кровь струится из его носа и стекает по подбородку. Я приближаюсь, намереваясь ударить его ногой в висок, но внезапно меня окутывает тьма. Так, словно кто-то набросил на голову тяжелое одеяло. Теперь я разгневана и раздражена, но я уже знаю, как устроена эта игра, поэтому взмахиваю руками, делая несколько шагов вперед. Иллюзия исчезает, и тьма, словно дым, рассеивается по ветру. Я моргаю, чтобы глаза привыкли к темноте, пока пытаюсь найти Эйса в этой суматохе. И тут я начинаю задыхаться. Что-то сдавливает мое горло, воздух резко выходит из легких. Какой-то твердый, грубый предмет прижимается к моей шее, заставляя меня беспомощно глотать ртом воздух. Я цепляюсь ногтями за нечто, держащее меня на грани жизни и смерти. Пнув стоящего позади Эйса, я извиваюсь в попытках вырваться из его хватки. Шершавая кора впивается мне под ногти, пока я скребу по ней, стараясь освободиться из удушающего захвата. Меня душат палкой? Палкой? Мое зрение затуманено, раны на голове пульсируют, а легкие требуют воздуха. Нет, не сегодня. Смерть сможет забрать меня только, когда найдет менее ничтожный способ прекратить мое существование. Я унимаю дрожь в руках и перестаю сопротивляться, заставляя себя обмякнуть. Перестать выглядеть живой и кипящей от гнева. Колени подгибаются, ветка соскальзывает с моей шеи, и я падаю на землю. «Никогда не забывай, что твоя находчивость — это оружие, которым можно воспользоваться только если твой ум такой же острый, как и твой клинок». Эти слова отца эхом отдаются в моей голове, напоминая о том, что не все битвы можно выиграть силой. Поэтому в этой я стану победителем с помощью интеллекта. Мои руки и ноги погружаются в грязь, а голова больно ударяется об острый камень, но я снова могу дышать, хоть и с трудом. Я заставляю себя делать короткие, едва заметные вдохи, желая, чтобы нападавший подошел ближе и попытался довести дело до конца. Его сапоги скрипят, соприкасаясь с рыхлой землей и камнями. Затем его фигура склоняется над моим обмякшим телом. Я слышу глубокий вздох, а после ощущаю едва заметное прикосновение чужих пальцев ко своему лбу, и оно почти заставляет меня вздрогнуть. Как жаль, что красивые девушки всегда оказываются стервами. Эйс почти с нежностью заправляет прядь волос мне за ухо. Меня от этого тошнит. Как жаль, такая потеря. Он убирает руку, и я понимаю, что нужно действовать. Когда я распахиваю глаза, Эйс смотрит на меня в потрясении. Он замирает, склонившись над моим телом. Одна его рука вцепилась в мою, а другая сжимает камень размером чуть меньше моей головы. Он собирался проломить мне череп. Одним быстрым движением я выкручиваю его руку под неестественным углом и слышу, как хрустит кость, а из его горла вырывается крик. Я поднимаю ноги и упираюсь ступнями ему в грудь, мощным толчком отбрасывая его тело в сторону. Он приземляется на спину рядом со мной. Камень выпадает из его руки. Через один удар моего бешено колотящегося сердца я уже оказываюсь на нем. Мои ноги прижимают его руки к земле, позволяя мне всем весом опуститься ему на грудь. Я давлю рукой на его запястье со сломанной костью, торчащей сквозь кожу. Никогда не думала, что чей-то крик может доставить мне столько удовольствия. «Как жаль, что у меня нет ножа, чтобы вырезать твое черное сердце!» Я улыбаюсь, наслаждаясь абсолютной ненавистью, пылающей в его глазах, и зная, что он, должно быть, видит то же самое в моих. Когда я успела стать такой жестокой? Боковым зрением я замечаю какое-то движение и переключаюсь на едва различимые фигуры, словно дымка, окружающей нас. Это я. Ко мне, спотыкаясь, приближаются и протягивают руки десятки болезненно-бледных пейдин. Они ковыляют, умоляя о помощи, умоляя прекратить их страдания. Я смотрю на них, а они на меня. А затем мои губы медленно растягиваются в грустной улыбке. «Я больше себя не боюсь», — шепчу я. «Та измученная, слабая девушка, молящая о помощи и любви, — это я. Без нее я не была бы той, кем являюсь сейчас. Я все еще измучена, может быть, даже все еще надеюсь на любовь. Но я больше не чувствую себя слабой из-за этого. Поэтому, когда мой взгляд возвращается к Эйсу, я больше не улыбаюсь. Ты думаешь, что сможешь использовать меня против меня же самой? Снова? Я издаю невеселый смешок. «Обманешь меня один раз — позор мне. Обманешь меня дважды? Что ж, у тебя не будет шанса сделать это еще раз, не так ли?» И я наклоняю голову, вглядываясь в его искаженное болью лицо. Схватив камень, который предназначался для моего черепа, я поднимаю его над головой парня. «Прощай, Эйс!» Говорю я, размышляя, стоит ли мне испытывать угрызение совести по отношению к нему. Краем глаза я снова замечаю какое-то движение. Эйс ослабевает от боли, и иллюзии рассеиваются. Тогда я осмеливаюсь взглянуть на фигуру, стоящую рядом. Это Кай, покрытый кровью, большая часть которой, вероятно, ему не принадлежит. Наши взгляды встречаются, и оглушительный шум битвы вокруг меня начинает стихать. Связь между нами почти осязаема, и она придает мне сил. Кай наблюдает, но ничего не делает, чтобы меня остановить. Ничего, чтобы убедить меня не лишать жизни Эйса, потому что знает, что я справлюсь сама. Ничего не делает, потому что Кай не поступил бы иначе. Парень, лежащий передо мной, пытался убить его брата, пытался заставить Кая сделать это за него. И, глядя в серые глаза принца, будущего силовика, несущего смерть, я знаю, что он терпеливо ждал момента, когда сможет лишить его жизни. Терпеливо ожидал возмездия. И все же он просто стоит там, испачканный кровью, и не пытается отнять у меня эту месть. Право убить Эйса принадлежит ему. «Я бы убила тебя!» Мой голос звучит твердо и достаточно громко, чтобы Кай услышал. Я вижу, как глаза Эйса загораются от предположения, что я слишком слаба, чтобы прикончить его. Как же он сильно ошибается. «Но это должна сделать не я». Заканчиваю я, наблюдая, как темнеют его зрачки, а надежда сменяется ненавистью. Мой взгляд снова находит Кая. Его глаза блестят в лунном свете и тлеют, как дым от костра. На его челюсти подергивается мускул, а руки опускаются по бокам. Я медленно киваю ему. А затем он шагает к нам, и тени окутывают его силуэт. Я едва успеваю отскочить от Эйса, как Кай сильными руками поднимает его на ноги. «Тебе повезло, что у меня сейчас нет ни времени, ни терпения разрывать тебя на части». Затем глаза Кая переходят на меня, скользят по мне. Будущий силовик противится желанию отомстить и вместо этого осматривает мое тело на предмет повреждений. Эта мысль заставляет меня проглотить комок в горле, в то время как его взгляд задерживается на все еще кровоточащей ране на моей голове. Медленно скользит к шее, на которой, вероятно, уже есть синяки. Затем он смотрит на что-то, находящееся далеко позади меня. Флаг. До него так никто и не добрался, поскольку все слишком заняты борьбой и жаждой мести. Когда я снова смотрю на Кая, его взгляд уже прикован ко мне. «Иди», — шепчет он, кивая в сторону флага. «Выиграй это испытание, Грей». Я удивленно моргаю, но его внимание уже сосредоточено на противнике. Поэтому я поворачиваюсь к флагу. Мои сапоги соприкасаются с камнями и скрипят, пока я направляюсь к этому, казалось бы, незначительному куску ткани. К возгласам и воплям дерущихся добавляются новые крики. И мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что Кай начал свою расправу над Эйсом. Я игнорирую это, концентрируясь исключительно на цели. И вот я уже стою под ним. Смотрю на свой приз. Смотрю на свою победу. И никто не останавливает меня, когда я срываю флаг. Глава 44. Кай. Знаете, убийство заставляет меня чувствовать себя живее всех живых. Я ощущаю себя лучше, чем за все последние дни. Мой разум становится яснее и острее, когда его больше не занимают мысли об Эйсе. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что у меня не было больше времени поиграть с ним. И если бы я был хорошим человеком, эта мысль, возможно, вызвала бы у меня отвращение. Трансляция испытаний оказывается утомительной и в основном состоит из молчаливого подъема каждой команды в гору. Однако финальной схватки оказывается достаточно, чтобы заставить скучающую толпу ликовать. Конечно, ведь наблюдатели запечатлели и воспроизвели этот хаос, чтобы я смог пережить его заново. Чтобы увидел, как Пейдин встретилась со мной взглядом и вручила дар. Дар жизни. Дар отнять жизнь. Она передала мне Эйса, несмотря на то, что сама желала с ним покончить. Она позволила мне отомстить, даже не подозревая, что отчасти месть была ради нее. Потому что до того, как я захотел расправиться с Эйсом из-за трюка с Джексом, я уже решил прикончить его за то, что он чуть не убил Пейден. Смерть мне не чужда. Я убил больше, чем могу сосчитать. И кровь, запачкавшую мои руки и запятнавшую мою душу, никогда не отмыть. И все же... Она смотрела на меня так, словно я достоин ее жеста доброй воли. Достоин возможности убить Эйса. Достоин ее. Я хочу быть достойным только ее. Я наблюдаю за тем, как смерть забирает очередную жертву. Блэр стала той, кто жестоко лишил жизни Брэкстона. Однако заслуга не целиком принадлежит ей. Возможно, я слегка ей помог. Силой мысли она подняла с земли ветку с заостренным концом и направила ее в грудь Брэкстона. Та раздробила его плоть и кости. Древко медленно высосало жизнь из его удивительных глаз, после чего он упал на землю. Но удивление, промелькнувшее во взгляде Брэкстона, отражается и во взгляде Блэр. Ведь она целилась не в Брэкстона. Нет, эта глупая, жестокая смерть предназначалась для серебровласой девушки, ни о чем не подозревающей и направляющейся к своей победе. Может, я и обманул смерть, лишив ее намеченной жертвы. Но, тем не менее, я подарил ей жизнь. Я позаимствовал силу Блэр и подтолкнул судьбу в ином направлении. И смерть нашла Брэкстона. И я бы без колебаний сделал бы это снова и снова и снова, чтобы спасти эту серебровласую девушку. Мы со смертью отличная команда. У меня было 3 дня, чтобы прийти в себя после испытания. 3 долгих дня, которые я мокрый от пота провел на тренировочном дворе или запертым в кабинете с глушителем отца в том же состоянии. Дэмиен упорно подавлял меня своей способностью, в то время как я пытался использовать ее против него же. Неважно, болит ли мое тело или голова от любого вида тренировок, я этому лишь рад. Отвлечься – лучший способ скоротать время. А у меня, похоже, появилось много вещей, от которых в последние дни я хотел бы отвлечься. «Кай, ты слушаешь меня, мальчик?» Я киваю, возвращаясь к текущему разговору. «Внимательно, отец!» Король глубоко вздыхает, а Кит бросает на меня косой взгляд. Мы сидим в его кабинете уже несколько часов, обсуждая различные дела, начиная от смены караула и заканчивая сопротивлением, о котором у нас нет никакой информации, поскольку те немногие пленники, участвовавшие в нападении на первом балу, уже мертвы. Впрочем, отец, похоже, не особо обеспокоен этим фактом и вместо этого говорит об испытаниях гораздо дольше, чем я способен его слушать. Он смотрит на нас обоих и медленно спрашивает. «Вы не находите любопытным тот факт, что в последнем испытании победу одержала девушка из трущоб?» «Я напрягаюсь, и мне кажется, что Кит делает то же самое. Я практически отдал победу ей, предпочтя этому месть. Предпочел пытки триумфу. Интересно, знает ли об этом отец? Знает ли, что я без раздумий позволил ей приблизиться к флагу?» «Знает, что я улыбнулся, когда она, сильная и уверенная, подняла этот флаг в воздух. Она победила честно. Я не нахожу в этом ничего любопытного». Слова слетают с моих губ, прежде чем я успеваю их обдумать. В комнате раздается невеселый смешок. «В том-то и дело», — говорит отец. Его зеленые глаза пронзают меня насквозь, так, как никогда не удавалось Киту. «Трущобные никогда не побеждают». Я напрягаюсь при слове, которое он выплевывает. но не осмеливаюсь отвести от него взгляд. И все же она это сделала. Кит косится на меня, но я смотрю в глаза королю. И тебе лучше не позволять этому повториться. Не забывай, что именно ты должен победить в этих испытаниях. Если ты нуждаешься в напоминании о том, что произойдет, если этого не случится, я готов тебе напомнить. Он наклоняется вперед, тон его голоса становится убийственным. Я готовил тебя, и ты не разочаруешь меня. Понятно, силовик? В его тоне очевидная угроза. Я слышу, как она звенит у меня в ушах. Проиграешь, станешь ничем. Понял, ваше величество. С этими словами я встаю и выхожу за дверь. Меряя шагами коридор, я чувствую необходимость ударить почему-нибудь или в сотый раз рассечь мечом столбик своей кровати. После стольких лет тренировок и овладевания масками, отец все еще остается единственным, кто способен заставить меня потерять контроль. Я провожу рукой по волосам, пока возвращаюсь в свою комнату, с каждым шагом собираясь силами. Кай, касаясь ладонью щеки, я вздыхаю и поворачиваюсь лицом к очень недовольному Киту. «Что, черт возьми, это было?» — грубо спрашивает он. Я почти смеюсь. «Это был один из самых вежливых разговоров, которые мы вели. И ты об этом знаешь». Кит устало вздыхает. «Слушай, я знаю, твои отношения с отцом непростые. Я понимаю. После обучения, через которое ты прошел, и тех ожиданий, которые он возлагает на тебя сейчас, поверь мне, я понимаю, почему вам двоим трудно ужиться. Но все, что он делает, к лучшему». Я усмехаюсь и качаю головой, глядя в потолок, гадая, перестанет ли Кит когда-нибудь пытаться проявить себя перед королем. «Знаешь, ты бы думал иначе, если бы он разрезал тебя в детстве и наблюдал, как ты пытаешься зашить рану. Я делаю шаг к нему. Или, может быть, после того, как тебя заставили бы снова и снова и снова сталкиваться с твоими худшими страхами, ты бы понял, что не все, что он делает, к лучшему». Я горько смеюсь, и Кит едва не вздрагивает от этого звука. «Он сделал из меня убийцу, превратил в чудовище. Но ведь это было к лучшему». Я тычу пальцем ему в грудь и говорю: «Это было для твоего блага, чтобы ты мог использовать меня, когда станешь королем, так же, как и он». Неправильно так говорить. Он отшатывается, словно от физического удара. Я вижу, как шок и обида отражаются на его лице, и заставляю себя отступить, чтобы успокоиться. Я теряю самообладание по причинам, которых даже не понимаю. И это только злит меня еще больше. Как будто каждая скрытая частичка моего прошлого пытается вырваться на свободу, стремится вынырнуть на поверхность. «Кай, я думаю, ты станешь великим королем, Кит», — тихо говорю я, прерывая его. «И я с гордостью буду служить тебе. Но тебе нужно научиться думать самостоятельно. Потому что однажды отца не будет рядом, чтобы делать это за тебя. Предлагаю тебе начать размышлять о том, что ты считаешь лучшим». И с этими словами я разворачиваюсь и направляюсь дальше по коридору. Глава 45. Пейден. Ночью в садах тихо. Пока я направляюсь к знакомой Иве у лужайки, где проходил последний бал, меня преследует лишь хор стрекочущих кузнечиков и тихое завывание ветра. С той ночи я часто приходила сюда, когда не могла уснуть, находя утешение в тени дерева. Я привыкла сидеть под ивой часами, давая себе время подумать. И теперь, раздвигая низко свисающие ветви, я ступаю под полог из листьев, вдыхая теплый ночной воздух, и внезапно начинаю чувствовать себя спокойнее. Вот только покой оказывается недолгим. Рядом со стволом мелькает чья-то тень. Я разворачиваюсь, мои пальцы тянутся к кинжалу на бедре, но их тут же перехватывает мозолистая рука. «Спокойно, Грей, это всего лишь я». Я моргаю, пока мои глаза привыкают к тусклому освещению и сталкиваюсь взглядом с обладателем серых, искрящихся весельем глаз. «Что ты здесь делаешь?» — шиплю я. «Я мог бы задать тебе тот же вопрос». «А я могла бы ударить тебя ножом!» — Кай изгибает бровь. «Значит, ты уже не пытаешься. Я бы назвал это прогрессом». «Мне стоило бы это сделать за то, что ты меня напугал». Он медленно отпускает мою руку, все это время изучая меня. «Я напугал тебя? Это же ты незаметно ко мне подкралась». «Ну, я не знала, что ты будешь здесь». Резко отвечаю я шепотом. «Очевидно», — говорит он, кривя губы в ухмылке. «Но ты можешь остаться». Затем он опускается на землю и, закинув руку за голову, устраивается поудобнее. Я таращусь на него. «Что ты делаешь?» «Жду, когда ты спустишься и присоединишься ко мне». Я смотрю, как по его лицу медленно расползается улыбка. «Это из-за платья?» — спрашивает он, начиная стягивать с себя пиджак. Когда тот соскальзывает с плеч, Кай кладет его на землю рядом с собой. «Ну вот, теперь ты не испачкаешься». Я опускаю взгляд на простое шелковое платье, которое я делала на ужин с королем и королевой. Оно довольно удобное, и мне было лень снимать его перед тем, как отправиться в сад. Кай, должно быть, чувствовал то же самое, поскольку все еще был в своем изысканном костюме. Но мое нежелание присоединяться к нему связано не с тем, что я боюсь испачкать платье, а с тем, что мне не следует здесь оставаться. Мне следует пожелать ему спокойной ночи, развернуться и без промедления вернуться в свою комнату. И все же ноги не делают и шага, чтобы отвести меня от него. Кай выжидающе похлопывает по пиджаку, и от этого жеста у меня вырывается сдавленный смешок. «Это так по-джентльменски! Вот только пиджак недостаточно велик, чтобы спасти мое платье от грязи!» «Если хочешь, я могу снять рубашку и постелить ее для тебя», — непринужденно произносит он. «Хотя, с другой стороны, хватит и пиджака». Он усмехается, и я приближаюсь к нему, игнорируя навязчивые мысли, твердящие об обратном. Я медленно ложусь рядом, наши плечи соприкасаются. Мы долго молчим. Оба с удовольствием смотрим на полог из листьев, нависающий над головой, и слушаем стрекотание сверчков. Мне не хочется нарушать уютную тишину, однако я тихо спрашиваю: «Почему ты здесь?» Он почти смеется. «Я прихожу сюда с детства. Я упал с этого самого дерева, когда Кит бросил мне вызов, предложив на него залезть. Тогда я даже сломал руку». С моих губ срывается смешок, прерывая его рассказ. «Ты смеешься надо мной, Грей?» Пытаясь подавить улыбку, он добавляет: «Рад, что ты находишь мою боль забавной». Я прочищаю горло, стараясь взять себя в руки. «Так значит, ты приходишь сюда, чтобы предаться приятным воспоминаниям?» «Похоже на то», — вздыхает он. «Я прихожу сюда, чтобы подумать, остыть. Мне всегда нравилась здешняя тишина, возможность сбежать из дворца». Он окидывает меня взглядом, а затем спрашивает: «А почему ты здесь?» Я слегка улыбаюсь и повторяю его слова. «Чтобы подумать. Мне нравится тишина. Возможность отвлечься». Краем глаза я замечаю, как уголки его губ вздрагивают в подобии улыбки, и на мгновение мы замолкаем. После чего я спрашиваю: «По какой причине ты заставил меня сесть на землю?» Кай разглядывает ветви над нами, а я смотрю на его очерченный тенями профиль. «Чтобы поговорить». чтобы полежать здесь, в тишине. Он лениво пожимает плечами. На самом деле это не важно. Я отворачиваюсь от него. Значит, ты просто хочешь, чтобы кто-то составил тебе компанию? Не кто-то, а ты. Я чувствую на себе его взгляд, но не поворачиваюсь. Тебе нужна тихая компания или компания для разговоров? Он издает звук, который мог бы сойти за смешок. Только ты могла спросить о предпочтениях относительно твоей компании. Я, наконец, поворачиваю голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Это не ответ. Он долго молчит, изучая мое лицо и заглядывая в глаза. Поговори со мной. Я пристально смотрю на него, и когда, наконец, собираюсь силами, чтобы задать вопрос, мой голос звучит неожиданно тихо. О чем? Его губ касается слабая улыбка. О чем угодно, обо всем. О чем ты думаешь в этот самый момент, дорогая? Я почти смеюсь. Ну, в данный момент я думаю о том, что пиджак, на котором я лежу, слишком колючий для принца. Он усмехается, и я добавляю. А еще мне интересно, сколько костей вы с Китом переломали в детстве. Слишком много. Вздыхает Кай, качая головой. В основном от сломанных костей и травм страдал я. Хотя не все из них были результатом блестящих идей Кита. Он делает паузу. Большинство травм было получено во время моих тренировок. Особенно, когда я учился использовать способности целителя. Когда его слова доходят до меня, я замираю. Ты же не имеешь в виду... Я колеблюсь, прежде чем попытаться продолжить. Тебе же не пришлось? Да, мне пришлось. Просто отвечает он. Мне приходилось ломать себе кости, а потом их залечивать. Иногда меня вспарывали мечом. Мне приходилось учиться зашивать собственную кожу. Он говорит об этом так непринужденно, что я даже представить не могу, через какие ужасы ему пришлось пройти. «Как ты можешь не испытывать к нему ненависти?» — шепчу я. Между нами повисает тишина. Кай грустно улыбается. «Потому что он сделал меня сильным». Он говорит об этом так невозмутимо, что мне хочется стереть это хладнокровное спокойствие. Неважно, насколько сильным его сделал король. Кай был всего лишь пешкой, созданной человеком, которого он называет отцом. От этой мысли мне становится дурно и хочется кричать. И все же я понимаю. Его слова поражают меня, попадают в цель. Наши жизни печально схожи. Несчастные судьбы. Детство обоих состояло из тренировок, чтобы однажды мы стали теми, кем должны были стать. И ни один из нас не вырос таким, каким хотел бы. Вот только наши отцы были совершенно разными. Один делал все из любви, а другой — из жадности. Люди не рождаются сильными. Их такими делают. И мы с принцем знаем это лучше, чем кто-либо другой. Кай продолжает, небрежно, словно его слова не выбили воздух из моих легких. «Ну, мы с Китом получили несколько травм по глупости». Хотя не все игры были опасными. На самом деле, поскольку в детстве наши любимые занятия сводились к насилию, наставница заставляла нас играть в игры, которые считала безопасными. Он тяжело вздыхает. Мы считали их скучными. Правда? Я выдавливаю из себя смешок. В какие игры? Что ж, мадам Плат больше всего любила мучить нас войнами больших пальцев. Хотя мы все равно находили способ сделать их жестокими. «Войны больших пальцев?» Я в замешательстве поднимаю брови. «В названии игры есть слово «война», и она все еще считается безопасной. Кай впервые выглядит таким озадаченным, и я снова едва не смеюсь». «Ты никогда не слышала о войнах больших пальцев». Он поглаживает мои костяшки, заставляя сосредоточиться на следующих словах. «Ну, единственная игра, в которую я играла в трущобах, заключалась в попытке угадать, сколько монет лежит у кого-то в кармане до того, как я их украду». Уголок его рта приподнимается. «Ты играла в эту игру, когда ограбила меня?» «Нет, но я бы проиграла, если бы пришлось», — хмыкаю я. «У тебя было гораздо больше серебра, чем я когда-либо видела». «Да, до тех пор, пока ты не стащила половину». Я улыбаюсь, а он некоторое время молча наблюдает. Когда я опускаю взгляд на то место, где он все еще держит меня за руку, и отвлекает, касаясь большим пальцем костяшек на моей ладони, Кай прочищает горло и, наконец, говорит. «Думаю, игра, которой я собираюсь тебя обучить, не так увлекательна, как твоя». Затем он качает головой, бормоча себе под нос. «Не могу поверить, что ты не знаешь, что такое войны больших пальцев». «Что ж, судя по тому, как ты об этом рассказываешь, мне не кажется, что я многое упускаю». «Справедливое замечание». Его губы кривятся в ухмылке. «Именно поэтому я собираюсь научить тебя, чтобы мы могли страдать вместе». Он поворачивается на бок и приподнимается на локтях, наблюдая за тем, как я делаю то же самое. «Правила этой очень увлекательной игры просты». Он переплетает наши пальцы, пока я наблюдаю. Затем Кай усмехается и другой рукой поднимает мой большой палец вверх. «Побеждает тот, кто прижмет большой палец соперника, не двигая при этом кистью и предплечьем». Он поднимает взгляд на меня и спрашивает. «Поняла?» Нахмурившись, я окидываю взглядом наши сплетенные пальцы. «Кажется, я понимаю, почему ты находишь эту игру такой скучной». Он смеется, прежде чем пробормотать. «Начинаем». Я даже не успеваю среагировать, как его большой палец накрывает мой, прижимая его к моей же руке. Когда он поднимает взгляд, на его лице появляется самодовольная улыбка. «Почему-то я думал, что твои рефлексы окажутся лучше, Грей». «Я была не готова, Эйзер». «Ну, в этом-то и заключается весь смысл рефлексов». Я закатываю глаза, глядя на него. «Ты невыносим». «И тем не менее, ты все еще здесь». Мягко произносит Кай, переводя на меня взгляд, отчего его глаза поблескивают в тусклом свете. Какое-то время мы молчим, пока я прикидываю, как буду его обыгрывать. Как обычно, лучшим вариантом кажется отвлечение внимания. Поэтому я говорю. «Расскажи мне что-нибудь, чего я о тебе не знаю». Он кажется слегка удивлен моей неожиданной просьбой, но ему требуется всего мгновение, чтобы ответить. «Черника. Я не люблю ее». Я подавляю смех. «Ты не любишь чернику?» «Нет, беру свои слова назад». Он делает паузу, похоже, что-то обдумывая. «Я ненавижу чернику». «Есть ли причина для такой неприязни?» «Ты ее пробовала?» Спрашивает он, и я киваю в ответ. «Ну вот, это моя причина. Она отвратительна». Я разражаюсь смехом, и когда Кай открывает рот, чтобы что-то сказать, обрываю его тихим. «Начинаем». Мой большой палец оказывается на его пальце, и я уже собираюсь похвастаться своей победой, когда вдруг он легко выскальзывает и тут же снова прижимает мой палец своим. «Восхитительная попытка отвлечь меня, дорогая». Я разочарованно вздыхаю. «Теперь я понимаю, почему ты ненавидишь эту игру». «Ну нет, я ненавижу эту игру, потому что она скучная, а ты, потому что у тебя плохо получается». Я впиваюсь в него взглядом, а Кай ухмыляется. Его большой палец скользит по моей руке, а я не могу оторвать от него глаз. «А теперь...» — медленно произносит он. «Расскажи мне что-нибудь, чего я о тебе не знаю». «Легко». Я одариваю его лучезарной улыбкой. «Я люблю чернику». Кай стонет. «Ну, конечно». «Она просто восхитительна на вкус». «Я имею в виду идеальное сочетание терпкости и сладости и...» «Я никогда не перестану это слушать, не так ли?» «Честно говоря, я думаю, что это лучшие ягоды на свете. Я могла бы с легкостью есть их во время каждого приема пищи и...» Кай наклоняется ближе и произносит с досадой в голосе. «Пейден». Я закрываю рот при звуке своего имени. «Я готов слушать тебя часами. Но если уж ты заговорила о ягодах, то хотя бы выбери те, которые нравятся нам обоим». Я сжимаю губы, чтобы подавить улыбку. «Будущий силовик готов слушать мои размышления о ягодах. От этой мысли я готова разразиться хохотом и покраснеть с головы до ног». «Вполне справедливо», — просто отвечаю я. «А как насчет апельсинов?» Он морщится. «Не люблю мякоть». «Ладно, бананы?» «Терпеть не могу их текстуру». Есть ли какие-нибудь фрукты, которые тебе нравятся?» Фыркаю я, раздраженно качая головой. «Ты самый привередливый принц из всех, кого я знаю». «Я один из двух принцев, которых ты знаешь. И поверь, Кит немногим лучше меня». Я бросаю на него укоризненный взгляд. «Я все еще жду в надежде услышать о том, что не кажется тебе отвратительным». Он на мгновение замолкает, обдумывая свой ответ, пока лениво проводит большим пальцем по моему. «Клубника». Я моргаю, глядя на него. «Я люблю клубнику». Его губы медленно расплываются в улыбке. «И я не нахожу ее отвратительной». «Хорошо». «Хорошо». «Начнем». Слово срывается с моих губ, и я пользуюсь его удивлением. Мною движет решимость, я изо всех сил пытаюсь прижать его большой палец, двигая при этом предплечьем и кистью. Я почти падаю на него сверху, чтобы мой большой палец, наконец, оказался на его большом пальце. Хоть мне и приходится нарушить для этого правила. И вдруг я оказываюсь прижатой к нему всем телом. Он дергает меня за руку, притягивая настолько близко, что я могу пересчитать темные ресницы, обрамляющие его глаза. «Ты жульничала, Грей». «Я сделала то, что должна была сделать, чтобы победить Эйзер». Мычит он, и я чувствую, как вибрирует его грудь. «Полагаю, тогда это моя вина. Я забыл, какое ты свирепое маленькое существо». «Ну, я...» Слова застревают в горле, когда он разжимает свою ладонь и проводит пальцами по моей руке. Я подавляю дрожь от внезапного прикосновения, и улыбка, появляющаяся на его губах, свидетельствует о том, что это не укрылось от его взгляда. «Беру свои слова назад», — мягко говорит он. «Эта игра не кажется скучной, если я играю в нее с тобой». Его взгляд опускается на пальцы, блуждающие по моей руке, и я все еще ощущаю его нежное прикосновение. Не знаю, как долго мы остаемся в таком положении, изучая друг друга и слушая, как ветер шелестит листвой. И только когда его пальцы скользят вверх по моей шее, чтобы заправить выбившуюся прядь за ухо, я наконец прихожу в себя. Мне пора. Мой едва слышный шепот уносит ветер. Моя неуверенность заполняет пространство между нами. «Не звучит, как то, что ты действительно хочешь сделать», — бормочет он. «Я отказываюсь гадать, что именно хочу сделать, поэтому вместо этого говорю. В один прекрасный день я собираюсь победить тебя в войне больших пальцев, и тогда эта игра больше не будет казаться тебе такой уж забавной». Он мягко посмеивается, а затем также мягко произносит: «Не победа доставляет мне удовольствие в этой игре». Спустя минуту я высвобождаюсь из его объятий и медленно сажусь. Ночь становится холоднее, и без тепла тела Кая, лежащего рядом, мое тонкое платье почти меня не согревает. Кай садится и накидывает мне на плечи свой пиджак. «Ты права. Этот пиджак слишком колючий для принца». Затем его губы растягиваются в ухмылке. «Я отдам его тебе». Глава 46. Пейден. Я зажимаю уши руками, защищая перепонки от громкого визга. «Ладно, что вы думаете?» — сияет Адина, активно жестикулируя в сторону частично сшитого платья, разложенного на моей кровати. «Вау!» — выдыхает Элли, выглядывая из-за моего плеча. «Это...» — она осекается, скользя по ткани взглядом. «Идеально!» — заканчиваю я за нее. «Совершенно потрясающе!» «Ты превзошла саму себя, Ади!» Я одариваю ее широкой улыбкой, удивленная тем, насколько талантливым может быть человек. «Ну...» — хмыкает она, беря наполовину готовый наряд и снова укладывая его себе на колени. «Оно еще не закончено. До финального бала осталось всего 2 дня, и платье должно быть абсолютно идеальным». «Ади!» — я бросаю на нее понимающий взгляд. «Не волнуйся, все будет идеально!» Затем я фыркаю, качая головой. «Ты можешь надеть на меня мешок из-под муки, и у тебя получится сделать это так, чтобы оно хорошо выглядело». Адина выглядит по-настоящему встревоженной этим предложением. «Я бы никогда не засунула тебя в мешок из-под муки». Она задумчиво прикладывает палец к губам. «И не только потому, что это выглядело бы ужасно, даже на тебе, но и потому, что ткань слишком колючая, слишком жесткая, чтобы...» Ее большие ореховые глаза мечутся между мной и Элли, пока мы изо всех сил стараемся подавить улыбки. «Что?» Она упирается руками в бока, нахмурив брови и скрестив ноги, прикрытые тканью моего нового платья. «Впервые вижу, чтобы кто-то пытался казаться строгим, но при этом выглядел так невинно и мило. И лучше уж я буду смеяться или делать что-то еще, только бы не тренироваться или не бродить по замку в надежде самостоятельно найти туннель. Вот только, судя по всему, Кит единственный, кто может показать мне, где находится проход. И если он недостаточно мне доверяет, то я беспомощна в этой ситуации». Все последние дни я проводила с ним, стараясь не выдавать своего отчаяния, якобы вскользь упоминая о Луте и пытаясь уговорить его улизнуть со мной. Но безрезультатно. Мы тихо беседуем, когда стук в дверь заставляет нас всех подпрыгнуть. Элли бросает на меня взгляд, безмолвно вопрошая, не жду ли я кого-нибудь. На что я недоуменно пожимаю плечами. Она несется к двери и нерешительно открывает ее, являя взору высокую улыбающуюся фигуру. Это Кит. Элли опускается в реверансе, а я молниеносно оказываюсь рядом с ней и говорю с насмешкой. «Ваше высочество, какой неожиданный сюрприз!» Кит грациозно склоняет голову в мою сторону. «Надеюсь, я не помешал вам, мисс Грей?» Его веселый взгляд скользит с Элли на мою кровать, где, широко раскрыв глаза и накрывшись тканью, сидит Ади. «Мисс Элли, мисс Адина, вы не будете возражать, если я украду у вас Пейден?» Элли робко улыбается, а Адина пытается подавить виск и бормочет. «Нет, ваше высочество, ни в коем случае». Я опускаю голову, пытаясь скрыть улыбку, вызванную всеобщим смущением и восторгом. Когда я поднимаю взгляд, то вижу его искрящееся радостью лицо. «Ну что, пойдем?» Девичье хихиканье сопровождает нас всю дорогу по коридору, и я вздыхаю, прежде чем спросить. «Итак, ты меня похищаешь?» «На самом деле...» Кит нервно оглядывается по сторонам. «Я надеялся, что ты меня похитишь». Я моргаю, глядя на него, и мое сердце начинает учащенно биться. Однако мне удается сохранить невозмутимый вид, изображая замешательство. «Не уверена, что понимаю тебя». Кит замедляет шаг и заводит нас в угол, после чего склоняется ко мне. Я поражена таким неожиданным поворотом событий, его внезапной близостью и ароматом специй, окутавшим меня. Он опускает голову совсем близко к моей, его голос становится тише. «Лут». Вот оно. Слово, заставляющее мое сердце бешено колотиться. «Я хочу, чтобы ты взяла меня с собой». «Правда?» Произношу я с придыханием, и, на мой взгляд, вопрос звучит излишне нетерпеливо. Кит, кажется, этого не замечает. Он слишком занят тем, что осматривает коридор, убеждаясь, что нас никто не сможет подслушать. «Да». Его взгляд возвращается ко мне, словно ища что-то в моих глазах. «Я не должен...» «Но я... то, что ты сказала, было правдой. Все это... мне необходимо увидеть свой народ. Я не могу править королевством, которое едва знаю. Людьми, чьи потребности мне неизвестны». Он делает паузу, обдумывая что-то. «Пора решать, что я считаю лучшим». Он вздыхает. «Мне нужно это сделать. Как бы я ни хотел идти против отца... И как бы я ни понимал, что это чертовски ужасная идея...» Он натянуто усмехается. «Но если я не сделаю это сейчас, то не сделаю уже никогда. Я благодарен тебе за то, что ты напомнила, каким королем я не хочу быть». Радость, согревающая меня всего несколько мгновений назад, исчезает, сменившись ледяными щупальцами вины. Я внезапно вспоминаю о его доброте, о его терпимости к тому, что я его отчитываю, о готовности выслушать. И вот к чему его это привело. К предательству. Я сглатываю комок, подступивший к горлу. Ты все делаешь правильно. И я буду рада показать тебе свой дом, раз уж ты так любезно показал мне свой. Улыбнувшись, я стараюсь выглядеть непринужденно, ожидая, когда он покажет мне то, что я так долго искала. Туннели. Он медленно кивает, внезапно становясь серьезным. Ты уверена, что сможешь провести нас туда и обратно так, чтобы никто меня не узнал? Ты мне не доверяешь? Слова во рту горчат, словно пепел. И все же они соскальзывают с моего языка, как шелк. Грудь сжимается, но я дышу немного глубже. Мои колени начинают дрожать, но я выпрямляюсь. Ты предаешь одного человека, чтобы спасти сотни жизней, чтобы спасти жизни своих людей. Кит мягко улыбается. Да. Поразительно, как одно единственное слово может проклясть человека. И вот уже моя рука оказывается в руке Кита, когда он, сам того не подозревая, ведет меня к спасению народа. Никогда бы не подумала, что путь к всеобщему спасению будет пролегать через подземелье. Кит толкает большую тяжелую дверь, ведущую в один из коридоров, после чего мы начинаем спускаться по лестнице. С каждым шагом воздух становится все более затхлым и холодным. Кит кивает стражникам, охраняющим это сырое подземелье, и выглядит при этом совершенно обыденно, словно он приводит сюда каждую из своих подружек. Мы проходим мимо десятков грязных камер, некоторые из которых до сих пор хранят останки прежних обитателей, в то время как в других находятся живые пленники. Они смотрят на нас и просовывают руки сквозь ржавые прутья, отчего у меня по коже бегут мурашки. «Сюда», — говорит Кит, возвращая мое внимание к туннелю. Он оглядывает коридор и, убедившись, что путь свободен, пропускает меня в последнюю камеру. Сердце подскакивает к горлу, и я сглатываю. Проход находится в камере. Это действительно гениально. Никогда бы не подумала, что побег из замка можно совершить через единственное место, куда никто не хотел бы попасть. Мы не помещаем заключенных в эту камеру. Хотя они все равно никогда не смогли бы выбраться через проход, даже если бы знали, что он здесь есть. Бормочет Кит, скользя руками по стене. Он нажимает на большой камень прямо над своей головой, который выглядит совершенно обычным на фоне остальных. Тот отодвигается примерно на дюйм, и я пробегаю по стене взглядом, считая камни и запоминая его расположение на стене. В руке Кита позвякивает связка ключей, блестящий металл сверкает в тусклом свете. Он отделяет и снимает с кольца последний ключ, большой и потускневший от времени, с выцветшими рельефными завитками у основания. Кит с улыбкой оглядывается через плечо, просовывая его в маленькую замочную скважину за камнем. Принц небрежно произносит: «Как я уже сказал, даже если бы мы действительно держали заключенных в этой камере, и даже если бы они нашли этот камень, то все равно не смогли бы выбраться. Я всегда ношу связку ключей при себе». Из стены доносится металлический щелчок. «Я решил, что самое безопасное место для ключей у меня». Мой пульс учащается от предвкушения. Я хмыкаю в знак согласия, а Кит возвращает ключ на серебряное кольцо и опускает связку во внутренний карман. Затем он нажимает на часть стены, и она в ответ распахивается. Камни, которые когда-то казались совершенно обычными, превращаются в замаскированный проход. Кит хватает меня за руку и тянет за собой, после чего захлопывает дверь и погружает нас в кромешную темноту. Тяжелый давящий сумрак накрывает нас, словно одеяло. Я не вижу даже свою ладонь перед лицом, поэтому подпрыгиваю, когда она соприкасается с его грудью. Раздается смех, а затем в кулаке Кита вспыхивает пламя, почти ослепляя меня своей яркостью. «Пойдем?» — спрашивает он. Мы двигаемся по широкому туннелю, сырому и скользкому. Наши шаги эхом отражаются от стен. Я тщательно обдумываю свои следующие слова, понимая, что они должны прозвучать так, будто мне просто любопытно. Словно я не отчаянно желаю узнать все об этом проходе. Куда именно ведет этот туннель? И много ли их? Это что-то вроде лабиринта под замком? Произношу я, сохраняя тон непринужденным. Когда мы подходим к развилке, где путь разделяется надвое, мои ноги подкашиваются. Кит останавливается рядом со мной, и его ответ звучит так же небрежно, как и мои вопросы. «На самом деле, это один из главных и самых больших туннелей. Поэтому у меня есть ключ от него. Остальные на данный момент перекрыты или слишком опасны для использования. Я сохраняю нейтральное выражение лица, несмотря на беспокойство, навалившееся на мои плечи. Что, если проход, ведущий к чаше, является одним из неиспользующихся туннелей? Что, если он перекрыт, обрушен или...» Кит кивает головой в сторону прохода слева, прерывая мои размышления. «Этот ведет к тренировочной площадке, но снаружи дверь не откроешь». Затем он жестом указывает на коридор справа. «А тот, по которому мы спускаемся, ведет к арене и в комнату под ложей. Ту, в которой мы останавливались перед интервью». Я едва не задыхаюсь. В перерывах между приступами кашля я виню во всем грязный воздух, хотя на самом деле я просто в шоке от информации, которую он так легко со мной поделился. Именно той информации, которая мне была нужна. Голова идет кругом. Я придумала, как подтолкнуть Кита воспользоваться одним из туннелей, чтобы увидеть лут, и надеялась узнать, где находятся другие туннели и какой из них ведет к чаше. И вот мы случайно проходим именно через тот, который я так стремилась найти. Кит ведет меня по туннелю к чаше, и я испытываю огромное облегчение, когда, наконец, обнаруживаю выход. Мы болтаем на ходу около 10 минут, прежде чем свет от пламени Кита находит тяжелую дверь. Вот оно, спасение. Он распахивает ее, открывая вид на темную комнату под ложей, а затем подпирает дверь небольшим камнем, чтобы мы могли забраться обратно, когда вернемся. Затем мы направляемся к люку на потолке и открываем его. Я чувствую прикосновение его рук к своей спине, когда пролезаю сквозь люк в стеклянную ложу. Кит быстро следует за мной, и вскоре мы выходим на пустую арену. «Как именно мы планируем добраться до лута?» — спрашиваю я, удивленно поднимая брови. «Поскольку конюхи не должны знать, что мы в буквальном смысле уезжаем в закат». Кит одаривает меня улыбкой. «Мы направимся на поле рядом с чашей, где днем пасется много дворцовых лошадей. Мы покидаем арену по одному из многочисленных бетонных туннелей, зловещих даже в отсутствии шумной публики. Когда мы, наконец, добираемся до поляны, тепло солнца заслоняет нависающая над нами чаша». Навстречу нам скачет прекрасная белая лошадь, которая с нетерпением ждет возможности выбраться из этого забытой чумой места. Я прочищаю горло и проглатываю гордость, прежде чем пробормотать. «Я не умею ездить верхом». «Тогда тебе стоит держаться крепче», — с усмешкой отвечает Кит, на мгновение встречаясь со мной взглядом. Кит помогает мне взобраться на лошадь без седла, а затем грациозно садится сам. Я не знаю, куда деть руки, внезапно чувствуя себя неловко, прижавшись грудью к его спине. Он поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Его золотистые волосы сверкают в лучах солнца. «Ты уверена, что сможешь меня похитить?» «Да, пожалуйста!» — хмыкаю я. «Воровство — это то, что у меня получается лучше всего!» Кит не перестает кашлять с тех пор, как мы приехали в лут. «Чума, как же здесь воняет!» Он пытается прочистить легкие от густого смрада. «Проклятье!» Я фыркаю, наблюдая за тем, как он осматривается, все еще пытаясь осознать все это. Его взгляд пробегает по разбросанным торговым повозкам, украшенным выцветшими знаменами или порванными вывесками. Он рассматривает разваливающиеся здания и лавки, обрамляющие широкую улицу. Наблюдает за тем, как люди входят и выходят из них. Кит поворачивает голову в направлении каждого крика, слушая, как один человек рекламирует свежий улов рыбы, в то время как другой громко спорит с женщиной о цене ткани. «Вокруг нас царит хаос, блаженное помешательство». И мы стоим посреди всего этого, окруженные толпой людей, занятых своими делами, продающих и покупающих, живущих и пытающихся выжить. Кажется, что лут кишит людьми, но все, что я вижу, — это шум существования. Я протягиваю руку и натягиваю шляпу Кита пониже. Ее и потрёпанную рубашку я достала, чтобы он мог слиться с толпой, хотя сомневаюсь, что кто-то вообще обращает на нас внимание. Кит отвечает мне тем же жестом, и я, посмеиваясь, натягиваю мою шляпу практически на глаза, отчего серебристые пряди падают мне на лицо. Я вздыхаю и поправляю их с улыбкой, после чего веду Кита дальше по улице, уворачиваясь от смеющихся детей, крутящихся под ногами. Он пытается вникнуть во все это, впитать в себя каждую крупицу лута, каждый выцветший плакат, каждого человека, столкнувшегося с нами на улице. Вот вуаль завораживает народ, используя свою силу, чтобы заработать несколько серебряных монет. Представители защитной элиты всегда преуспевают в этой части трущоб, выделяясь сразу среди множества примитивных. Я наблюдаю за Китом, пока он заглядывает в небольшие переулки и улочки, отходящие от лута, и замечает палатки бездомных, ютящихся, прижавшись друг к другу. Он застывает при виде одиноких маленьких детей, пробирающихся между повозками, руки которых явно чешутся схватить хоть какую-нибудь еду. «Их выпарят, когда поймают», — решительно заявляю я. Он переводит на меня взгляд. «Когда поймают?» «Да, когда?» Я вздыхаю и продолжаю вести его по людной улице. «Они маленькие и безрассудны, слишком нетерпеливы в этом возрасте, чтобы быть хорошими ворами. И поскольку большинство представителей элитных в трущобах примитивны, их способности, скорее всего, не приносят пользы, когда речь заходит о выживании. Мне ли не знать?» Я останавливаюсь перед кровавым столбом, расположенным в центре лута, где избивают как воров, так и других преступников. Это место, где ваши гвардейцы накажут детей за преступление. Я киваю в сторону стражников, выстроившихся вдоль улицы и осматривающих толпу в поисках следующей жертвы. Кит подходит ближе, сокращая расстояние между нами. Его зеленые глаза блестят от эмоций, которые он не пытается скрыть. «Ты когда-нибудь...» «Да, когда-то и я была маленькой. И не один раз. У меня есть шрамы, доказывающие это. Розоватые следы вдоль моей поясницы, кажется, покалывают при воспоминании о них. Кит смотрит на меня с такой болью, с такой жалостью в глазах, что впервые после нашей прогулки по саду я не могу выдержать его взгляд. Поэтому я оттаскиваю его, прежде чем он успевает сказать еще хоть слово. «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». Я тащу его по улице, крепко держа за руку, чтобы он не увяз в толпе. Никто не обращает внимания ни на будущего короля, прогуливающегося среди них, ни на обычную, ведущую его за собой у всех на виду. Я останавливаюсь в конце знакомого переулка. Мой сделанный из хлама домик по-прежнему спрятан в углу, и я потрясена тем, что он, оказывается, не тронут. Я приближаюсь к барьеру из мусора и ковриков, который я называла фортом. И на поверхность моего сознания всплывают горько-сладкие воспоминания. Кит внезапно оказывается рядом. Его рука касается моей, когда он оглядывает гору хлама. «Вот где ты спала». И это не вопрос. «Дом, милый дом», — шепчу я, удивляясь тому, как напряженно звучит мой голос. И вдруг мое лицо оказывается в его руках, а его голос становится яростным. «Мне так жаль. Мне жаль, что тебе пришлось так жить». Он вздыхает, и его глаза ищут мои. «Спасибо. Спасибо, что показала это. Лут, мой народ». Он делает паузу. «Тебя. Спасибо, что доверила мне подробности о тебе». У меня перехватывает дыхание. Чувство вины снова накатывает, и мне приходится прилагать усилия, чтобы мой голос не дрожал. «Нет, спасибо тебе за то, что доверяешь мне, Кит».